Из дневника Эвана Уотерса «Холмы», май 1800 какого-то года. «Это безумие. Все, что творится вокруг – безумие. Вся моя жизнь – безумие. Всю свою жизнь я сознательно избегал женщин, зная, что ничего хорошего от них не бывает. И вот попался так глупо. Повелся на легкую походку и обнаженные плечи, на ласковые слова и на уверенность в собственной значимости. Была ли то вообще любовь? Я не знаю. Все вокруг твердят, что то были лишь чары. Любое воспоминание о тех минутах, что казались мне счастливыми, отзываются теперь тупой болью. Все, что я помню, это воскресшего принца Блюбелла и неприкрытую ярость и ненависть в глазах женщины, которую я так любил. И это бешеное буйство синих колокольчиков. Хотелось упасть в них лицом и выть. Но я так, конечно же, не поступил. Я и так порядком потерял лицо. И перед кем? Хотя больше всего меня, конечно же, волнует, что же я в итоге должен писать в статье. Боюсь, если я опишу все как есть, Фейгрис сочтет меня безумцем и будет совершенно прав. Глава 26. Новая надежда. «Дирижабль!» — восклицание мисс Амелии заставило всех вскинуть головы и посмотреть в небо. Тучи расступились, и небо осветили созвездия, которые мисс Амелия уже видела прежде. Зато все остальные — нет. Среди абаллахских звезд в самом деле плыл дирижабль. «Потрясающе!» — вымолвил наконец Этельстан, чей мир несколько раз рухнул и собрался заново за минувшую четверть часа. Он все никак не мог опомниться. Мисс Амелия замахала руками, привлекая внимание. Мистер Мирт присоединился к ней, и очень скоро на борту дирижабля их заметили и начали снижение. «А его неплохо усовершенствовали», — довольно заметил мистер Мирт. «Посмотрите, какой мягкий ход! И какая аккуратная посадка!» «Да уж, хотелось бы и дальше приземляться не носом вниз», — улыбнулась мисс Амелия. «Смотрите, это же Цзиянь и Ортонс, и даже Поуп с ними». Мистер Мирт первым делом заключил Поупа в объятия. «Дружище, ты не представляешь, как мне тебя здесь не хватало!» — воскликнул он. «В порядке?» — строго спросил дворецкий. «В совершенном!» — радостно ответил мистер Мирт. На каменном лице Поупа отразилась довольная улыбка. Юй Цзиянь тем временем подошел к Джеймсу. «Вас можно поздравить?» — тихо спросил он. — Вы добились, чего хотели? — Знаешь, Юй-Эр, — пробормотал Джеймс так, чтобы никто, кроме Цзияня, его не услышал. — Что-то подсказывает мне, что обрел я намного больше, чем хотел. Только еще не разобрался, хорошо это или плохо. — Я рад это слышать, Сяо Джеймс, — искренне улыбнулся Цзиянь. «Надеюсь, теперь твоя душа обретет баланс». Джеймс внимательно вгляделся в его лицо и довольно рассмеялся. «Ай да Кехт, великий мастер! Надеюсь, ты перестанешь разваливаться на ходу?» «Я за ним присмотрю», — подошедший Ортонс положил руку на плечо Цзияня. «Ну, кто бы сомневался?» Джеймс закатил глаза и пошел к дирижаблю. «Там...» где Габриэль и Амелия уже разговаривали с королем и королевой. Закованную в железные кандалы Финеллу припроводили в гондолу двое стражников Фая в доспехах. «Будет суд», — твердо сказал король Альберих. «Она совершила преступление и понесет наказание за него по всей строгости закона». «Однако посмотрите, к чему привели ее дела», — возразил вдруг мистер Мирт. «Дороги короля частично расчищены, и король былого и грядущего сел на трон. а мисс Амелия встретилась с самой Мелизандой. Если бы Финелла не задумала этого с самого начала, не знаю, сумели бы мы вообще сюда попасть. «Теперь это место будет возвращено во владение Фаэ», — проговорила королева Идберга. «А что касается Финеллы, я выслушаю ее, заблудшее дитя». «Она говорила, что она — наследница Фаэ Мелизанды», — пробормотал мистер Мирт. «Как и ты, дитя», — королева Идберга ласково коснулась рукой его щеки. «Но ты не поддался жажде разрушений, несмотря на то, что прожил всю свою жизнь со смертными. Финелла же никогда не покидала холмы. Однако жажда власти лишила ее того, что составляет основу существования Фаэ – желание созидать». «Вы знали?» – вдруг спросила мисс Амелия. «Всегда знали, что Габриэль – потомок Мелизанды?» «Конечно», — ласково улыбнулась ей королева Идберга. «И теперь мы видим, что одна кровь ничего не значит. Решает еще и сердце, дитя. Когда сердце человека и сердце Фаэ стучат в унисон, совершаются чудеса. Так однажды родилась Британия. Так сейчас она рождается вновь». Мистер Мирт поклонился, прикусив губу. Он все еще был ошарашен происходящим. Мисс Амелия поклонилась вслед за ним. «Подойди ближе, дитя», — позвала королева Идберга, и они поняли, что она говорит с Джеймсом. Он приблизился. «Не человек и не Фаэ. Кто-то вечный, кто-то новый». Королева Идберга подошла к нему и поцеловала в лоб. «Добро пожаловать домой, дитя. Тебя здесь ждали 1000 лет. Дирижабль плавно летел под звездами Абаллаха. Мистер Уотерс стоял у перил, опираясь на них локтями. Казалось, страх высоты покинул его, уступив место черному отчаянию, разъедающему его душу. «Мистер Уотерс», — мистер Мирт подошел к нему. «Должно быть, мне стоит извиниться. В конце концов, это я втравил вас в эту историю. Представляю, какое это для вас испытание». «Бросьте, Мирт», — выдохнул мистер Уотерс. «Что вы могли сделать?» «Запретить вам лететь со мной». «Чушь! Я бы все равно полетел. И знаете, все это мерзко, отвратительно и... я не жалею». Он резко выпрямился во весь рост, едва не столкнувшись носом с мистером Миртом. «Не жалею, слышите? Для репортера это подарок. Я много думал о том, что написать в статье, и решил, что напишу все как есть. Пусть люди знают, что вернулся король, что Фаи могут снова открыть свои двери и сердца, что мир вообще сложнее, чем им кажется». «Вдохновляющие слова», — серьезно кивнул мистер Мирт. «Я буду рад, если вы сделаете это». «А что до вашей выходки и всех этих слов про парламент? Я, может быть, сошел с ума, но мне нравится. Во имя народца, мне это нравится. Всеобщее голосование, народный кандидат. И какая ирония, никакой монархии среди смертных. Но зато Британией правит мифический легендарный король. И кто? Блюбелл, от которого так настойчиво пытался избавиться Чейсон Уолш. Я даже не могу сказать, что опечален его проигрышем. Просто... поймите меня правильно, Мирт. Это все так... красиво». Мистер Мирт улыбнулся. Он никогда прежде не видел мистера Уотерса таким возбужденным и настолько вдохновленным. «Я рад, что между нами все разрешилось», — произнес он. «Я буду рад называть вас другом, мистер Уотерс». «Никогда не думал, что скажу то же самое о вас, мистер Мирт», — криво ухмыльнулся мистер Уотерс. «Но вы молодец. Вы определенно молодец». Прощальный пир удался на славу. столы ломились от еды и питья, и Этельстан только и успевал лавировать между гостями с серебряным черпаком. И, кажется, был абсолютно этим счастлив. «Никогда больше не сунусь на дороге короля», — заявил он, наливая вино в кубки мистера Мирта и мисс Амелии. «Мне на всю жизнь хватило, а она у меня тут, я надеюсь, будет долгая». «Без твоей помощи мы бы не прошли испытания, брат», — сказал мистер Мирт, поднимаясь. «За тебя! За Этельстана! Виночерпие Фае!» «Такие тосты и без меня?» Джеймс возник за спиной Габриэля с полным кубком в руках. «Я присоединюсь. За моего брата! За Этельстана!» «И за Габриэля!» — возмутился Этельстан. «Тогда уже пейте и за Джеймса!» — развеселилась мисс Амелия. «И в самом деле», — улыбнулся мистер Мирт, — «что это мы?» Кубки соприкоснулись с серебряным звоном. Мисс Амелия, понаблюдав за братьями еще некоторое время, тихонько вышла и проследовала к выходу. Ее не окликнули ни Ортонс с Дзиянем, сидящие рядом с Макнабом и красивой незнакомой Фае, ни Диан Кехт, что-то поясняющий своим подмастерьям и то и дело указывающий на Дзияня. Но стоило ей выйти в сад и посмотреть на звезды, такие знакомые, такие нездешние, как за спиной раздались тихие шаги. «Дитя мое, от чего ты ушла?» — спросила королева Идберга. Мисс Амелия услышала в ее голосе заботу, такую же отстраненную, как и звезды в вышине. В серебряных глазах она видела что-то глубокое и отдаленное. И звезды, все те же звезды. Она улыбнулась. «Вы знаете, Ваше Величество, я простая смертная девушка. Я и представить себе не могла, что окажусь в самом сердце легенды. Я была на Абаллахе и видела владычицу озера, и даже яблоню. Теперь она будет цвести, я знаю». «Ты необычная девушка, дитя мое. Я рада, что Габриэль выбрал именно тебя. Вы звучите в унисон». «Звучим?» — непонимающе переспросила мисс Амелия. «Ваши сердца создают одни вибрации и отзываются в мире. Вместе вы творите будущее, и я с удовольствием однажды покину холмы, чтобы увидеть, каким вы сделаете этот мир». «Для меня не будет награды выше», — ответила мисс Амелия и ни капли не покривила душой. Наутро провожать их вышел, кажется, весь двор. Мисс Амелия, переодевшись снова в штаны и летную куртку, командовала Ортонсом и Дзиянем, и даже мистер Уотерс встал к печи, готовясь подбрасывать уголь по мере необходимости. Поуп взлетел на борт, занося целую корзину еды, без которой Этельстан просто отказался их отпускать. Мистер Мирт единственный еще оставался на земле. «Ваше Величество король Альберих, Ваше Величество королева Идберга!» Он остановился перед Фае и изящно поклонился. «У меня не найдется слов, чтобы выразить вам свою признательность за кров, еду и инструменты, и за ваше покровительство. Мы нарушили ваше уединение, но я надеюсь принести новую надежду». «Всегда», — сказала королева Идберга. «Возьми это и помни, что тебе и твоей невесте всегда будут рады в холмах. Путь навсегда останется открыт для вас». Габриэль с благодарностью принял от нее кольцо невероятной красоты и изящества. «От таких подарков не отказываются, Ваше Величество», — поклонился он. «Благодарю вас. Я и мои друзья всегда будем рады вновь увидеть вас». «Сомневаюсь, что ваши друзья задумаются о возвращении», — сказал король Альберих. «У каждого свой путь. И, Габриэль, помни, чему я тебя научил. Никто не оскорбляет Фае и остается безнаказанным. Таков закон». «Что ж, мне пора идти», — вздохнул мистер Мирт. «Вот так? Не попрощавшись?» Раздался голос за его спиной. Мистер Мирт обернулся. Джеймс, в серебряном с голубым одеянии, с распущенными по плечам волосами, стоял и смотрел на него, с растерянной насмешкой в синих глазах. «Я не хочу прощаться», — выдохнул Габриэль. «Предполагаю, что наши пути еще не раз пересекутся, Ваше Величество». Джеймс преодолел разделяющее их расстояние и заключил Габриэля в объятие. «Еще бы, братец!» — усмехнулся он, прикоснувшись губами к его уху. «Ты мне присягнул!» Габриэль возмущенно охнул и пихнул его локтем. Джеймс рассмеялся. «И вот что. Возьми их. Здесь время смертных все равно не имеет никакого значения». Он вложил часы в ладонь брата. «Это значит, прощай?» Мистер Мирт сжал ладонь. «Это значит, до встречи», — ответил Джеймс и отошел на шаг. Мистер Мирт поднялся на борт дирижабля, посмотрел на холмы, на собравшихся внизу фая, на яростное буйство цветов и скомандовал: «Полный вперед!» Дирижабль прибыл в Лунденбург спустя 5 дней после своего таинственного исчезновения где-то над Ламмермором. Каким-то образом о его приближении прознали все лунденбургские газетчики, и команда мистера Мирта моментально попала на первые полосы всех газет. Всех, кроме вестей Томессы. Мистер Фейгрис стоял посреди кабинета и тяжело дышал, то и дело вытирая носовым платком пот с лица. Мисс Ридженс носилась вокруг него, предлагая то воду, то успокоительные капли. Но мистер Фейгрис словно не замечал ее потуг. «Что это такое?» — гремел он на всю редакцию. «Что вы мне принесли?» Время от времени в дверь заглядывали перепуганные репортеры в попытке узнать, что происходит, и немедленно сметались порывом яростного возмущения. «Что это вообще за бред? Уотерс, объяснитесь!» Мистер Уотерс стоял посреди кабинета, выпрямив спину и заведя руки за спину. «Это, мистер Фейгрис, заказанный вами материал о первом в истории полете дирижабля», — сдержанно отозвался он. «Уотерс!» — мистер Фейгрис закашлялся и, выхватив у мисс Ридженс чашку, залпом осушил ее. «Уотерс! Полет дирижабля — это как он взлетел, летел и прилетел. Я понимаю еще крушение. Возможно, местами преувеличено. Но наша публика любит острые ощущения. Но все эти холмы, фаи, дороги короля, Блюбелл. За упоминание последнего вас вообще могут сгноить в Тауэре. Вам это надо? Вы же взрослый человек, умный, рациональный. Что за дифирамбы девичьим щиколоткам? Вас засмеют и суфражистки, и обыватели. Последние, между прочим, вообще отрицают влияние фая на общество. А что за история с убийством и воскрешением? Уотерс, если вы хотите строить карьеру поэта или драматурга, это не ко мне. Это в Королевский театр. Хотя сомневаюсь, что мистер Уайлд подпустит вас туда хотя бы на пушечный выстрел. Уверен, у этого сюжета нет никакого потенциала». «И тем не менее», — с достоинством ответил мистер Уотерс, — «все это чистая правда». «Опомнитесь, Уотерс!» — вскричал мистер Фейгрис. «Если вы все еще хотите здесь работать...» «Знаете что, Фейгрис, а я не хочу», — проговорил мистер Уотерс, пока часть его разума ужасалась тому, что произносили губы. «Признаться честно, раньше мне нравилась эта работенка, но теперь я задумался о том, чего я действительно хочу». «И чего же?» «Я думаю, что баллотируюсь в парламент». «О!» Стоило произнести эту фразу уже ради того, чтобы увидеть, как у мистера Фейгриса вытянулось лицо. «Однако, подозреваю, мое будущее уже не будет вас волновать». Сказав так, мистер Уотерс забрал из рук мистера Фейгриса статью, повернулся на каблуках и покинул редакцию вестей Томессы. Ему никогда еще не дышалось так легко. Лорд Дарроу сидел в кресле и пил утренний чай пополам с бренди, когда дворецкий доложил, что у дверей ожидает мистер Габриэль Мирт. «Чтоб его в холмы забрали!» — выругался лорд Дарроу. «Что он тут забыл?» «Не знаю, сэр, но он утверждает, что у него к вам какое-то дело». «Ладно, ладно. Из уважения к старой дружбе я к нему выйду», — раздраженно пробормотал лорд Дарроу, грузно поднимаясь из кресла. Мистер Мирт вежливо ожидал на пороге, наслаждаясь ароматом прекрасных примул, растущих в палисаднике. «Определенно, эта мода на маленькие домашние сады просто очаровательна», — сказал он, приподнимая шляпу при появлении лорда Дарроу. «Это прихоть жены», — отмахнулся лорд Дарроу. «Понятия не имею, что все находят в этих цветах». «Вы сказали, что у вас ко мне какое-то дело, Мирт. Говорите быстрее, я ужасно занят». «Я не отниму у вас много времени», — лучезарно улыбнулся мистер Мирт. «Просто зашел попросить вас об одолжении». «Слушаю». «Никогда больше не трогайте меня и моих людей», — а в голосе мистера Мирта зазвенели серебряные колокольчики. Мир вокруг лорда Дарроу вздрогнул и поплыл. «А за карикатуру и ваши ужасные статейки, и тем более за попытку поджога, вас стоило бы наказать посерьезнее, но это значило бы уподобиться вам. А я при всем уважении этого бы не хотел», — вкрадчиво произнес мистер Мирт. «Поэтому вы всего лишь будете чувствовать себя очаровательной лягушкой, обожающий этот дивный сад и крошечный пруд, радость вашей дорогой супруги. Это ненадолго, всего на пару суток. Надеюсь, вы усвоите урок». Лорд Дарроу посмотрел на него круглыми глазами и издал звук, который обычно издают жабы, видимо, соглашаясь с собеседником. «До встречи, лорд Дарроу!» Мистер Мирт снова приподнял шляпу. «Желаю вам прекрасного дня!» Мистер Мирт поймал кэб и сел в него в прекрасном расположении духа. Он почти закончил с делами на сегодня, и оставалось самое важное. То, которое ни за что нельзя было откладывать и от которого нельзя было сбежать в спасительную темноту мастерской. Подарок королевы Идберги лежал в кармане сюртука. Габриэль бросил взгляд в окно кэба и, сняв шляпу, провел руками по растрепанным волосам. «А какая разница?» — выдохнул он и постучал в стекло кэбмену. «Остановитесь здесь, пожалуйста». Невозмутимый кэбмен хмыкнул и натянул поводья. Мистер Мирт вышел за несколько домов до особняка Эконитов. Стоило немного пройтись пешком и собраться с мыслями. Однако у ворот особняка царило странное оживление, и мистер Мирт прибавил шагу. «Матушка, это уже из ряда вон выходящее нарушение моих прав как женщины и человека!» — ругалась мисс Амелия. «Амелия, ты чуть не загнала меня в могилу. Это ж надо придумать, сбежать из дома, чтобы управлять этим чудовищем. А если бы он упал? Разбился. Нет уж, милая, твои развлечения зашли слишком далеко. Я и так долго закрывала глаза. Ты выйдешь замуж за мистера Ричардса. Я так сказала». «Пусть мистер Ричардс женится на ком хочет», — отрезала мисс Амелия. «Я не собираюсь за него замуж. Я вообще не собираюсь замуж, разве что только...» «За меня?» Мистер Мирт подбежал, запыхавшись, шейный платок сбился, но глаза горели решимостью. «О, Габриэль!» — растерянно выдохнула мисс Амелия. «Я немного не так это представлял», — выдохнул мистер Мирт. «Но, услышав обрывок вашего разговора, понял, что стоит поторопиться». Он опустился на одно колено и достал из кармана кольцо королевы Идберги. Тонкие серебряные ветви держали яркий небесно-голубой камень, в глубине которого светилась звезда. «Амелия!» — дрожащим от волнения голосом произнес мистер Мирт. «Вы выйдете за меня замуж!» «Габриэль!» — мисс Амелия прижала ладонь к губам. «Конечно! Конечно, я выйду за вас! Что за вопросы?» Она взяла его за руки и заставила подняться с земли. И мистер Мирт дрожащими руками надел кольцо ей на безымянный палец. Мисс Амелия, сияя, повернулась к ошарашенной миссис Эконит. Та открывала и закрывала рот в попытке что-то сказать, но у нее не выходило ни слова. «Матушка», — сказала мисс Амелия, подводя к ней Габриэля, — «я выхожу замуж, как ты и хотела. Вот мой жених. А моим свадебным подарком станет...» Она вопросительно глянула на мистера Мирта. «Пароход», — твердо сказал мистер Мирт. «Я построю пароход, и мы отправимся в кругосветное путешествие».